Глава 37. Гробница хаоса. Бета моментально провела анализ встретивших его синтетических солдат и сделала вывод. Для брони Девастатора они не опаснее, чем слону Дробина. Поэтому Капрал не стал тратить на них свою внутреннюю силу, а принялся методично отстреливать им головы всем тем вооружением, которое имелось на его скафандре. Пока синтеты бесполезно стреляли в него и пытались уклониться, Девастатор прошел внутрь полуразрушенного шлюза и забросал остатки защитников антидроидными гранатами. Пара-тройка взрывов, и стрельба прекратилась. Капрал двинулся дальше, чтобы уничтожить еще одну дверь, но сержант его остановила. «Давай теперь сделаем по-моему, ладно?» «Ты хотела сказать по-тихому?» «Да», — воскликнула Бета. «Подключи кабель вон к той розетке. Так как мы уже внутри, я смогу сымитировать в цепи закрытие основной двери, и в шлюзе будет произведена дезинфекция, после чего откроется следующая дверь». «А не проще?» «Нет, 2-7. Если за этой дверью находится твоя дочь, то при своем любимом варварском подходе ты рискуешь задеть ее своей суперсилой. О возможном печальном исходе сам можешь догадаться». Десантник ударил себя по лбу и кивнул. Он совсем этого не учел. Подсоединив разъем, Капрал принялся ждать, пока сержант произведет алгоритм. Наконец, из распылителей на потолке пошел газ. Началась дезинфекция. Прошло несколько минут, после чего все закончилось, и следующая дверь отворилась. Так просто? Ага. Двигай дальше, Капрал. Следующая комната оказалась вестибюлем со стойкой охраны и различными приборами, установленными в шкафах у стен. Также здесь имелись двустворчатые двери с окошками, ведущие в слабо освещенный коридор, и табличка с названием «Проект Немезида». «Она там», — с уверенностью сказал Капрал и двинулся вперед. «Мы не успели», — вдруг с грустью произнесла Бета, и Девастатор обернулся назад. Из шлюза появлялся отряд Ментора. Киберсолдаты выглядели помятыми и напряженными. Серая краска на бронескафандрах была протерта и иссечена глубокими царапинами, а где-то даже зияли сквозные отверстия, которые были запенены медицинским составом. Видимо, трансформатор хорошенько потрепал их, тем более убил двоих. «Мог бы просто подождать нас», — с укором высказал командир. «И не надо было все здесь разносить. У меня же есть доступ». «Прости, все никак не привыкну, что мы на одной стороне», — усмехнулся десантник. «Раз у тебя есть ключ, давай открывай». «Так и собираюсь сделать», — кивнул тот. Бойцы рассредоточились по залу, а ментор встал возле дверей. Капрал поравнялся вместе с ним и сказал: «Я пойду один». «Не возражаю, только потерпи несколько секунд». Командир отряда провел металлической перчаткой над сканером. Индикатор загорелся зеленым. Двери с шипением разошлись в стороны, и ментор взмахнул рукой, приглашая Капрала внутрь. «Мы будем ждать тебя здесь», — сказал он, и отошел назад. «В конце коридора находится сферическая комната», — добавила Бета. «Там ты найдешь свою дочь». Десантник затаил дыхание и двинулся вперед, с удовлетворением отметив, что солдаты остались в вестибюле. В случае чего им там будет даже безопаснее. Рада ждала только его, а не этих узколобых солдафонов. К его удивлению, следующие раздвижные двери оказались не заперты. Точнее, задвинуты не полностью. Из щели торчала мумифицированная рука, сжимающая створку. «Видимо, это один из ученых, который не успел выбраться во время инцидента», — предположила Бета. «Или это мой клон?» — добавил Капрал, вспомнив свои сны. «Что?» — не поняла сержант, но десантник не удосужил ее ответом, ведь впереди уже виднелась та самая сфера. Применив силу скафандра, Девастатор с хрустом открыл двери и очутился в удивительном месте. Это была сфера, точь-в-точь как та, что находилась под комплексом НИИ. Практически точная копия инопланетного строения, правда, с небольшими дополнениями в виде широкой платформы в центре, которой вела подвесная дорожка. Впереди виднелись очертания прозрачной кубической комнаты. «Здесь фонит, как в той пещере, даже сильнее», — заметила сержант. «Не нравится мне это». «Тор-элемент?» «Да, но не только он. Показатели радиации зашкаливают, как и...» «Неважно», — бросил капрал и направился к центру огромной сферы. «Просканируй комнату на присутствие живых организмов». «Кроме нас, живых здесь никого», — с сожалением сказала Бета. «Мне жаль». «Она должна быть здесь», — нервно думал капрал, надеясь на чудо. «Яви мне знак. Прошу». Его мольба была услышана. Не дойдя до платформы, сканеры капрала заметили движение на потолке. Красные маркеры в интерфейсе отметили нечто, что стекало по стенам во все стороны. Но при увеличении зума стало понятно, что это вовсе не жидкость, а тот самый мельтешащий рой из его снов. «Купол над ней!» — воскликнула Бета. «Он разрушается и всей массой вливается прямо сюда!» Бежать было некуда, да и нет смысла. Капрал стоял и смотрел, как рой окутывает собой сферу, переливаясь металлом. Когда поток частиц коснулся нижней точки, из нее начали прорастать нити, стремящиеся к платформе и кубу на нем. Что за... Причудливые нити формировались в нечто, отдаленно напоминающее людей. Это были статичные фигуры ученых. Кто-то из них был запечатлен, когда бежал к выходу, а кто-то пятился в ужасе, смотря перед собой. От переливающихся в лучах редкого искусственного освещения статуи людей тоже во все стороны потянулись ниточки. У девастатора бешено колотилось сердце. Похоже, неведомая аномалия будто воссоздавала последние секунды проекта Немезида перед тем, как произошел катаклизм. Теперь здесь появились элементы оборудования, операционный стол, какие-то громоздкие приборы на краях платформы и, самое главное, вторая сфера, которая полностью скрыла внутри себя тот самый куб. Десантник обернулся назад. Двери оказались запечатанными все тем же роем, что воссоздал и обладателя оторванной руки. Только тот оказался в виде устрашающей кляксы, разлетающейся ошметками во все стороны. «Даже не вздумайте стрелять по этой штуке!» Рявкнул капрал по рации ментору. «Погибнем все и сразу!» «Он тебя не слышит», — сказала Бета. «Сигнал не проходит». «Твою мать!» — выругался девастатор, поняв, что пора действовать, пока люди ментора не совершили какую-нибудь роковую ошибку. Десантник бросился вперед, осторожно огибая остолбеневшие фантомы давно умерших людей, мучителей его дочери. Их лица застыли в ужасе. Теперь он видел, что внизу, под платформой, была большая куча строительного мусора, разбитого оборудования и костей. Все снесло туда, кроме куба. Сфера впереди имела очертания техногенного характера, то бишь, когда-то была создана строителями комплекса. В его сне женщина-ученый по фамилии Астрид как раз упоминала ее и то, что та не сможет сдерживать девочку долго. «Моя дочь имела те же способности, что и я, только намного сильнее», — сказал вслух девастатор, оказавшись возле переливающейся сферы. «Я должен войти внутрь». «Постой! Вдруг эта штука убьет тебя?» — воскликнула Бета, изрядно переполошившись. «Я анализирую этот так называемый рой, и с каждой минутой он пугает меня все больше и больше». Однажды он уже посмотрел в лицо зверя там, в катакомбах под ней, и увидел в нем себя. Это был знак. «Значит, такова моя судьба». Отрешенно проговорил 27-й и протянул руку, сделав шаг вперед. Волна тепла прошла сквозь него, и капрал оказался возле пластикового куба, что представлял собой изолированную детскую комнату. Внутри сфера все так же практически незаметно колебалась, будучи состоящей из движущихся песчинок. Но куб был реальным и, как ни странно, нетронутым. Капрал подошел к запечатанным клапанным створкам и взглянул внутрь. На полу лежал круглый коврик черного цвета, испещренный ярко-желтыми звездами и улыбающимся полумесяцем. Рядом стояла передвижная медкапсула, под которой валялся разорванный плюшевый мишка. И две фигуры, сформированные роем. Девочка, сидевшая в капсуле, и мужчина, нацеливший на нее пистолет. Десантник открыл клапан и вошел внутрь. К своему удивлению, различил собственные черты лица у человека с оружием в руке. Это был его клон. Тот, который должен был сыграть роль настоящего Ростислава, чтобы успокоить его дочь. Но она раскусила обманы. Капрал коснулся плеча девочки с застывшей гримасой ненависти на маленьком личике, и та рассыпалась по капсуле искрящимся дождем. Бета молчала, и Девастатор был признателен ей за это. Его взгляд скользнул внутрь капсулы, и сердце десантника моментально сжали тиски скорби. Но он увидел на ложементе мумифицированное тельце пятилетней девочки. На ней была белая больничная роба до колен, забрызганная пятнами крови. Худые, потемневшие от времени руки лежали у головы, запутавшись в пышных волосах. В центре ее лба зияло сквозное пулевое отверстие. «Мне жаль», — прошептала Бета. «Мне так жаль». Слезы за маской смерти. Они текли по его щекам, обжигая синтетическую кожу. Одинокий, изуродованный человек снимал с себя шлем и наручи, чтобы, наконец, прикоснуться к девочке, что в виде призрака и галлюцинаций вела его дорогой смерти все это время. К той, что была всем для прошлого него, когда капрала звали Ростиславом. Рада просила его освободить ее, и он обязательно исполнит последнюю волю дочери, заберет ее из этого адского места и похоронит по-человечески. Он нежно прикоснулся к голове девочки и вдруг услышал голос. «Наконец-то ты пришел», — эхом отозвалось вокруг. Капрал огляделся по сторонам в поисках источника звука, но потом неожиданно для себя осознал, что с ним говорит буквально каждая песчинка роя. «Кто ты?» «Ты вернулся к нам», — вместо ответа на вопрос произнес Рой. «И ты освободишь нас». «Нас? Ты говоришь про мою дочь?» — воскликнул Девастатор, тщетно надеясь на лучший исход для Рады. «Отвечай!» «Ты пробудил мой разум. Я бы бесконечно скитался в подземелье безумным смертоносным существом, если бы не встретил тебя». «Я знаю. Тогда ты показал мне мое лицо и отпустил». «Так кто ты такой?» «Я?» — вдруг задумался Рой. «Мне кажется, что всю свою жизнь я только и делал, что искал выход во тьме. Но каждый раз она побеждала, и я все глубже падал в бездну. И дверь. Я постоянно стоял у закрытой двери, но не мог ее открыть». «Так ты тот инженер? Г.Ф.?» — осенило его. «Ты стал...» «Мы стали всем тем, что ты видишь перед собой», — прошелестело вокруг. «Сначала ты пробудил меня, а потом она освободила. И я сделал то, чего не смог сделать ты». «Отомстил».